Спустя 4 дня она отправилась в отрядное общежитие к Баю, чтобы вернуть книгу. Открыв дверь, она обнаружила, что тот, усталый, весь в грязи и опилках, лежит на кровати. Увидев гостью, Бай с трудом поднялся на ноги. «Вы сегодня работали на лесоповале?» — спросила Е. «Я ведь давно здесь, в отряде. Нельзя же слоняться повсюду целый день, ничего не делая. Надо работать наравне со всеми. Дух революции, понимаете ли. Я работал у подножия радарного пика, где деревья растут особенно густо. Гнилой листвы там столько, что утопаешь по самые колени. Боюсь, как бы не заболеть от тамошних миазмов». «У радарного пика?» — опешила Е. «Да. Корпус получил срочное задание — очистить от деревьев буферную зону вокруг горы». Радарный пик был местом, окутанным тайной. Некогда безымянная гора получила свое название из-за размещенной на ее вершине огромной параболической антенны. Вообще-то каждый, у кого была хоть крупица здравого смысла, понимал, что никакой это не радар. Хотя ориентация антенны менялась каждый день, тарелка никогда не двигалась непрерывно, как это свойственно радарам. Когда дул ветер, антенна издавала заунывный вой, слышный издалека. Сотоварищам Е по отряду было известно, что радарный пик — военная база. По словам местных жителей, когда ее строили 3 года назад, военное ведомство привлекло множество людей прокладывать на вершину дорогу и тянуть линию электропередачи. На гору были завезены тонны оборудования. Но после окончания строительства дорогу разрушили, оставив лишь труднопроходимую извилистую тропу. Частенько можно было наблюдать, как на вершину садятся вертолеты, а потом взмывают в воздух и улетают. Антенна была видна не всегда, при сильном ветре ее складывали. Но как только антенну полностью раскрывали, в округе начинало твориться нечто необычное. Звери беспокоились и подавали тревожные голоса. Стаи птиц вдруг ни с того ни с сего вылетали из-под полога леса, а люди страдали от головокружения и тошноты. Вдобавок, у тех, кто жил неподалеку от пика, выпадали волосы. По словам местных жителей, раньше здесь ничего подобного не наблюдалось. О радарном пике рассказывали немало интересного. Однажды антенну раскрыли во время снегопада, и снег моментально перешел в дождь. Но поскольку температура у поверхности земли по-прежнему была ниже нуля, влага на деревьях превратилась в лед. С ветвей свисали гигантские сосульки, и лес стал похож на ледяной дворец. Некоторые ветки ломались под тяжестью льда, и сосульки с громким треском обрушивались на землю. Временами, когда антенна стояла во всей своей красе, среди ясного дня сверкали молнии и гремел гром, а ночью в небе вспыхивали причудливые огни. Командиры строительного корпуса предупредили бойцов, чтобы те держались подальше от радарного пика. Объект находился под усиленной охраной, и у патрулей был приказ открывать огонь без предупреждения. На прошлой неделе 2 мужчин пошли на охоту. Занятые преследованием оленя, они, не подозревая, куда их занесло, оказались у радарного пика, и часовые, несущие вахту на полпути к вершине, начали стрелять. К счастью, лес здесь густой, и охотникам удалось уйти невредимыми, хотя один из них от страха напустил в штаны. На следующий день на отрядном сборе обоим неудачникам объявили выговор. Возможно, именно из-за этого происшествия начальство базы и предписало корпусу вырубить лес вокруг горы. Итак, база имела право отдавать приказы корпусу, что говорило о многом. Бай Мулинь взял книгу из рук Е и спрятал под подушку, откуда вынул несколько убористо исписанных листов бумаги. Он протянул их Вэнь Цзэ. «Вот черновик моего письма. Не хотите почитать?» «Письма?» «Я говорил вам, что хочу написать центральному руководству в Пекине». Почерк у Бая был неразборчивый, поэтому Е читала медленно. Письмо содержало много информации и было тщательно аргументировано. Оно начиналось с описания того, как горы Тайханшань, это место с изобильной и богатейшей природой, превратились в пустыню, и причиной тому было сведение лесов. Затем говорилось о резком и сильном заиливании Желтой реки. Завершалось письмо неутешительным прогнозом. Деятельность производственно-строительного корпуса внутренней Монголии приведет к тяжелейшим экологическим последствиям. Я обратила внимание, что у Бая та же манера изложения, что и в «Безмолвной весне». Четкая, простая и одновременно поэтичная. Несмотря на технический склад ума, я любила хорошую литературу. «Это прекрасно», — искренне промолвила она. Бай кивнул. «Тогда я отошлю его». Он взял несколько листов бумаги, переписать текст начисто. Но руки его дрожали так сильно, что он не смог изобразить ни одного иероглифа. Обычное дело у новичков — первые дни работы с бензопилой. Зачастую они не могут удержать в руках миску с рисом, а о том, чтобы что-то написать, и говорить нечего. «Разрешите вам помочь?» — предложила ей и взяла у Бая перо. «У вас такой красивый почерк», — сказал журналист, взглянув на первый ряд написанных ею иероглифов. Он налил Е стакан воды, при этом руки его тряслись так, что он пролил воду. Е успела отдернуть письмо. «Вы изучали физику?» — спросил Бай. «Астрофизику». Е даже не подняла головы. «Кому она теперь нужна?» «Вы изучаете звезды. Разве это может когда-нибудь стать бесполезным занятием? Университеты сейчас открываются заново, но в них нет магистратуры. Посылать на лесоповал таких высокообразованных специалистов, как вы?» Е молча продолжала писать. Ни к чему растолковывать Баю, что для такого человека, как она, попасть в корпус было величайшей удачей. О своей жизни Е предпочитала не распространяться. В хижине стало тихо, слышался только шорох пера по бумаге. Я ощущала свежий аромат древесных опилок на одежде Бая. Впервые после смерти отца сердце ее согрелось, и она позволила себе расслабиться, на некоторое время забыв о своей вечной настороженности против всего мира. Через час все было готово. Я написала на конверте адрес под диктовку Бая и поднялась. Пора прощаться. Около двери она оглянулась. «Дайте мне вашу куртку, я ее постираю». Я сама поразилась собственной дерзости. «Что вы, как можно?» — Бай потряс головой. «Женщины-бойцы корпуса работают так же тяжело, как и мужчины. Идите к себе, отдыхайте, вам же утром вставать в 6. Послушайте, Вэньцзе, послезавтра я возвращаюсь в управление дивизией. Я расскажу о вашем положении руководству. Может, смогу чем-нибудь помочь?» «Спасибо. Но мне и так хорошо. Здесь тихо». Я взглянула в окно, где виднелся лес, залитый светом луны. «Вы от чего-то скрываетесь?» «До свидания», — тихо проговорила Е и ушла. Бай смотрел, как ее тонкий силуэт растворяется в лунном свете. Затем поднял взгляд на темный лес, на который только что смотрела Е. Вдали, на вершине радарного пика, возвышалась, отливая холодным металлическим блеском, гигантская антенна.